«Мы с ней не ссорились, я ничего плохого не хотела про нее сказать», — проговорила она, не глядя ему в лицо. «Ну, конечно», — сказал Генри, — «ну, конечно». Мимо проехал пикап, стал взбираться на крутой высокий склон, на миг застыл на вершине и скрылся. «Славная ты девчушка, Келли», — сказал он. «Родители, наверное, тобой гордятся». Он расстроился от собственных слов. Мать была миловиднее, но Келли — хорошая девочка, золотое сердечко. Ему вдруг сделалось смертельно жаль ее и почему-то самого себя и весь род человеческий. Ее отец работал в Аттенсвилле на заводе сельскохозяйственных машин, недурно там устроился, если судить по автомобилю и отделке дома, но у него не все благополучно, у Фрэнка всегда было так. Он выпивает. И если верить молодому Уилларду Фройнду, за ним водятся и более серьезные грехи. Родители Келли, похоже, вот-вот разойдутся. Не потому ли она и работу ищет? «Бедная девочка», — подумал Генри, — «это просто ужас. Наверное, сгорает со стыда». Он поглядел на ее руки, сложенные на стойке, и подумал, что они, как у ребенка, бесхитростные. Нет в них ни настороженности, ни смущения, как в руках взрослых. Когда-то у ее матери были такие руки. И вот Келли уже 16, взрослая девушка. «Ужас», — подумал он, — «ужас». «Когда ты собираешься приступить к делу, Келли?» Она просияла. «Сразу же, если у вас найдется, что мне поручить». «Отлично», — сказал он. «Тогда пройдем-ка вон туда, я тебе дам какой-нибудь фартук». Он грузно протопал заднюю комнату и принялся рыться в кладовке. Когда он вернулся, девушка стояла на пороге, как будто не решалась шагнуть в комнату. Может быть, ее испугал царивший там беспорядок, скомканная одежда, журналы, инструменты, и посредине, в солнечном свете на ковре, отчетливо выделяя, словно оспина на женской руке, один-единственный носок. «Извини», — пробормотал он. Она его прервала. «Я не видела, куда вы пошли», и смущенно рассмеялась, словно его исчезновение ее перепугало. Генри снова растрогался. Надев фартук, она опять сконфуженно прыснула. Генри показалось, что она скорее смеется над собственной худобой, а не над его толщиной. Ей пришлось обмотать вокруг себя фартук два раза, и ее нижний край касался носков ее туфель. Но Генри похвалил. «Красота! Так бы прямо и съел тебя!» Она натянуто улыбнулась и сказала: «Знаем мы такие разговоры». У него запылали щеки и шея, и он в растерянности отвел глаза, пощипывая верхнюю губу. «Я старый друг этой семьи», — вечером рассказывал Генри Сомс Кузицкому. «Ее родители я знаю много лет». «Друг в беде, настоящий друг», — сказал Кузицкий. Он смутно улыбнулся, что-то вспоминая. «Гласит старинная пословица», — добавил он. «С ее отцом и матерью мы учились в школе», — сказал Генри. «По правде говоря, мать Келли — моя старая любовь». Он хмыкнул. «Эленор ее зовут. Это она нанесла мне первую сердечную рану. Я тогда был примерно в возрасте Келли, и, в общем-то, до сих пор не зажила». Он встряхнул головой. «Странная штука жизнь». Медленным жестом, словно бокал, Кузицкий поднял чашку. «Надежда в сердце человеческом всегда жива, известно это всем, но не облечено в слова». Он поставил чашку. «Это сказал поп». Он сидел выпрямившись и улыбался печально, втайне очень довольный собой. Немного погодя, он подлил в чашку виски. «Впрочем, все это было давным-давно», — продолжал Генри. Помешивая кофе, старик, казалось, обдумал его слова и, наконец, проговорил. «Все мы старимся с годами», — Генри кивнул, — «ваша правда. Наступает пора передать кормила в руки тех, кто помоложе», — произнес Кузицкий. Он торжественно поднял чашку, как бы провозглашая тост за будущее. «Все мы не вечны», — вздохнул Генри. «Время никого не щадит», — кивая, произнес Кузицкий. прах обратится во прах. Он поднял чашку за прошедшее. Был четвертый час, глубокая безмолвная ночь. Время и пространство словно замерли и ждали откровения. Старик содержал чашку на весу, жалко улыбаясь, глядя прямо перед собой красными воспаленными глазами, затем медленно поставил ее. Генри положил руку ему на плечо. «Да, грустно, грустно», — говорил Кузицкий, помаргивая и неторопливо качая головой. Он заглянул в чашку. Пусто. «Моя сестра Надя всю жизнь мечтала о семье и муже. Она высохла и сморщилась, как изюмина, прямо у меня на глазах». Медленно, сосредоточенно он погрозил кулаком невидимым силам где-то у жаровни. «Мужчине все это не нужно. По чести говоря, мужчине вообще никогда ничего не нужно, кроме как в молодости. В молодости мужчине требуется, чтобы было за что умереть, сложить голову на войне, погибнуть мученической смертью на костре за религию». Держа обеими руками бутылку виски, он долил чашку. «Потом это проходит. Женщины — совсем другое дело. Женщине требуется, чтобы было ради чего жить.